Песочные пляжи Сан-Ремо скучают по нам. Историю нашу несут по устам, что якобы жизнь на моем пороге. Видимо, нас недопоняли боги. Разметай меня вдоль дороги, как пыль. Разметай меня вдоль дороги. Якобы жизнь на моем пороге. Видимо, нас недопоняли боги. Разметай меня вдоль дороги. Разметай меня вдоль дороги. Разметай меня вдоль дороги.